Восхищенность вашим сердцем, вашим светом, нерастраченным теплом мне вручило провиденье этим летом, как последний мой диплом. Ах, не очень торопливо, не в защите, что пути иного нет, я готовился к последней той защите 50 с лишним лет. Но за окнами все новые пейзажи, и природа уж не та. Все уходит, исчезают даже голос ваш и красота. Лишь трамвай в свои пространства уползая в новом видится окне. Он оставлен с тех времен, как память злая, и о вас, и обо мне.